Глава 19. Воскресенье, 7 сентября, утро. Московская область, Щелково, 40. Сегодня я не пошел на работу. И дрых до 9 утра. Сделал себе такой подарок. Не завел будильник. Обленился. Косые стены мансарды сходились кверху к узкому потолку, и солнечные лучи скользили по ним, пригасая. Сосна за окном помахивала ветвями, застя светила. Глянешь с просонья и не разберешь, что осень на дворе. И лишь форточка сводила видимое с сущим. Ветерок задувал прохладный, без летней разморенности. Я потянулся и... Нет, не вскочил на зарядку, а перевернулся на бочок, довольно кряхтя. Почему бы благородному дону не поваляться? Ритиных шагов я не расслышал, но ласковый голос так и втек в уши. «Доброе утро, Соня. Прогуливаешь?» «Прогуливаю?» — изобразил я горькое возмущение. «А как же?» — хихикнула жена. «Выходной, а он дома вылеживается». Девушка стояла у самого ложа, уперев руки в боки. «Скоро совсем талия заплывет», — подумалось с неудовольствием. «Пятый месяц, что вы хотите?» Бережно ухватив Ритку за ноги, я опрокинул ее на себя. «Ай, уронишь!» Девичья головка бухнулась на подушку, и губы тут же вытянулись трубочкой. Я с удовольствием поцеловал их. «Кофе попила?» «Ага, я слабенький, а то вдруг ему не понравится. Или ей». «Пусть привыкает», — заворчал я. «Вампирёныш, высосет тебя всю». Рита сладко улыбнулась. «Зато груди станут больше». «Да оно и их высосет». «Не обижай маленького», — вступилась будущая мамочка за дитятка. «Или маленькую». Я развел губы в садистской улыбочке. «Ремешочком его, или ее, и в угол, и без сладкого на весь день. Нет, на неделю. Только попробуй», — пригрозила мне Рита и заворочилась, вставая. «Какие планы на сегодня?» Поправляя прическу, она быстро договорила. «На работу не идешь». «Ну, здрасте». «Привет. Отдыхать надо», — шлепнув меня по заднице, я ж мать тяжеловато выпрямилась. «Подъем, хватит валяться». «Полежать уже не дают», — заворчал я и сел, преувеличенно стеная. «Вставать нужно постепенно, чтобы организм не ощущал себя ущемленным. И где логика? Подъем, отдыхать. Это ж додуматься надо было». «Не брюзжи», — жизнерадостно ответили с лестницы. Воздыхая, я натянул треники и футболку. А ноги сунул в самые настоящие кунфуйки, выбросили в местном универмаге. Разумеется, на нижней ступеньке развалился кот, гладкий, полосатый, здоровый. Он прибивался к нам постепенно, но последовательно. Сначала просто заглядывал в гости, гуляя мимо, с достоинством принимал угощения и как будто приручал нас. Вот так вот незаметно перекочевал с улицы в дом. Ленивого и уютного мы назвали его Коша. «Эй, животное!» Я пошевелил Кошу пяткой, и тот недовольно муркнул. «Разлегся тут. Подъем!» Кот потянулся, зевая, и свалился со ступеньки на пол. А чтобы сохранить лицо, то бишь морду, стал озабоченно вылизываться, мол, так и задумано было брякнуться со спального места. «Тюлень лохматый!» Рита хлопотала на кухне, и я поспешно вышел на крыльцо, лишь бы задавить голодные позывы, пока они не задавили мою слабую волю. С прохладцей намотал круги вокруг дома, станцевал пару связок с прыжками, с высокими ударами и самому себе махнул рукой. Хватит мучить организм. Но все равно взбодрился, ожил. И мысли резвее замельтешили, само собой с привязкой к институту. Мы в один день, так сказать, и щит сколотили, и меч отковали. Киврин по потолку бегает, от жадности не знает, за что хвататься. Циркониевые пластины, бериллиевые, титановые — и у каждой свой норов, свой выверт. Цирконий вызывает самую мощную вторичную эмиссию. От меня спас. Зато бериллию достаточно самого слабого тахионного излучения. В общем, хоть в 3 смены изучай. Загадок на всех хватит. Еще и прикладникам открыли фронт работ. Лепишь на броню бляхи из модифицированного металла, и никакому инверсионному оружию танк не одолеть. И самолет так прикроешь. А что мешает приделать пару кармашков на серийный бронежилет, сунул в них циркониевые плашки, и обращение времени тебе нипочем. Ну, это я так, на комсомольском задоре. Там еще работать и работать, пока на все вопросы не сыщутся ответы. А вторичная миссия, все эти виртуальные фонтаны, явление постоянное, долговременное хотя бы. А последствия, ведь если в одном месте тахионов прибывает, то... Миша, здрасте. Я очень удивился. У калитки подпрыгивала Елена фон Ливен в компании Иванова. Генерал-лейтенант явился в штатском костюмчике, но армейскую бравость не спрячешь. Даже в очках. Орел. «О, привет. Вот уж кого не ожидал увидеть. Прошу». Елена мимоходом чмокнула меня в щечку, невинно прощебетав. «Борюсик, надеюсь, ты не будешь ревновать, как тот противный мавр?» «Нет», — ухмыльнулся Борюсик. «Придушу чисто по-русски». «Здорово, Миша. Не рад?» Я крепко пожал протянутую руку и честно ответил. «Рад, Борис Семенович. Наука заела». Хмыкнув, Иванов огляделся и предложил. «Пройдемся?» «Вокруг», — описал я незамысловатый маршрут. Шурша сосновыми иголками, мы зашагали по дорожке, уводившей за дом, к гаражу и беседке. «Порадовали вы Устинова, Миша», — улыбнулся генерал-лейтенант. «Как он довольно ворчал, будто медведь, разоривший улей». Посмеявшись, мы завернули за угол. «Скажите, Миша, а ударить этим инвертором с орбиты вообще как? Реально?» «Вполне», — кивнул я. «Только это последний довод, Борис Семенович. В том смысле, что затем начнется Третья мировая». «Ну да, ну да», — покивал Иванов и усмехнулся. «Дмитрий Федорович мечтает устроить гонку вооружений. Пусть, дескать, империалисты истратят последние триллионы, а мы и так у финиша». «Пусть», — улыбнулся я. «А как там мои конкуренты поживают?» «О, кстати», — оживился генлейт, — «любопытнейшее фото получили со спутника. Инверсионный проект доверили Литу Боуэрсу. Вы в курсе?» «Да, я читал расшифровку». «Ага. Все работы они перенесли в Лос-Аламос. И вот вчера ночью там здорово полыхнуло. Наш космос, номер я не упомнил, зафиксировал мощную вспышку в гамма-диапазоне. А на следующем витке, когда в Нью-Мексико разведнелось, передал фото разрушенного корпуса». «Дымы. Горит что-то или догорает. Короче, инвертировали, да не доинвертировали», — выдал мой визави скороговорку. «Называется, доигрались», — кивнул я в той же манере. «Ну, теперь-то они успокоятся. Не будут шпионажем донимать». «Да черт их знает», — пошутил Иванов. «Понимаете, комиссия черча здорово сковала, слабила американскую разведку. И новые активные операции за рубежом ЦРУ может и не потянуть. Тем более, что мир изрядно потряхивает, происходит целый ряд неприятных для США событий, вроде войн в Никарагуа и Сальвадоре, в Анголе и Мозамбике, в Ливане. А леваки в Западной Германии, Франции и Италии уже координируют свои действия. Долбят устои сообща. И на все это тоже нужно выделить разведывательные ресурсы. Зря, что ли, ЦРУшники подключили БНД, когда расшатывали Польшу. Своих силенок не хватало». «А сейчас как?» — спросила с интересом. «Расшатали?» «А фиг им». На губах чекиста заплясала хулиганская улыбка. «Под шумок учения мы такую чистку устроили. Зачистили, ПНР. Мне даже осаживать приходилось самых рьяных. Не, мои опера работали по крупной дичи, а вся грязная работа свалилась на самих поляков, на службу безопасности, на ЗОМа. Мне Стахура докладывал однажды о заброшенном карьере, куда свозили трупы боевиков, о бульдозерах, хоронивших эту сволочь, а сам кривится». Помолчал, кровью набух, да как рявкнет, сами виноваты, развели срач. Вот только Борис Семенович задумался, а я вопросительно глянул на него. «Самых агрессивных и опасных мы ликвидировали», — проговорил Иванов. «Дрезливые болтуны сбежали или забились по щелям, а вот приспособленцы, есть у них такой Лех Валенца. Сам вроде из рабочих, но говорлив, как интеллигентская прослойка. Такой, знаете, и вашим, и нашим. Коммунистов клеймит, а сам давно завербован СБ, стучит под псевдонимом Болик, индульгенцию себе зарабатывает, чтобы задницу прикрыть. Вот Валенса сейчас и мутит народ, как поп-гапон. Сам-то в подполье со своей солидарностью. А вы, товарищи, давайте на демонстрацию, ать-два, дружно, в ногу, протестуйте и бастуйте. И вот что с ним делать? Опять танки выводить?» «Тогда Валенса поднимет народ на оккупантов», — усмехнулся я. «Нет уж, пусть сами ковыряются в своем дерьме. Герика хоть убрали? А то я новости лишь по выходным слушаю». «Еще летом прогнали», — буркнул Борис Семенович. «Сейчас вся надежда на партийный бетон. Выбрали Милевского. Человек вроде жесткий и солидарность терпеть не может, но...» «Мишечка», — разнесся сильный голос фон Ливен. «Боречка, завтракать». «Пошли», — заулыбался Иванов и подмигнул мне. «Может, и выпить дадут». Вторник, 9 сентября, день. Вашингтон, Пенсильвания, авеню. Погода стояла идеальная, ни жарко, ни холодно, все зеленеет, но ветерок веет прохладный, не мучая духотой. «Сейчас бы в Кэмп Дэвид», — замечтался Даунинг. Там у подножия гор листва уже вянет потихоньку. Скоро осины и тополя вызолотят склоны в прекрасном контрасте с глубоким синим небом. Там тишина, а тут... Собрались в комнате Рузвельта. Окон нет, уже хорошо. Секретность соблюдена. Усмехнувшись, Джек с облегчением присел на мякоть кресла. Четверть часа прохождали у северного входа, пока охрана соизволила впустить. Задев глазами портрет Теодора Рузвельта, по традиции висевший над камином, директор ЦРУ опустил взгляд на министра обороны. Костюм на Дональде Рамсфелде сидел хорошо, и галстук подобран в тон, но Джека не оставляло ощущения, что главу Пентагона облегает не партикулярное платье, а строгий военный мундир. Настолько выдавалась внутренняя сила, злая энергия и жесткость. Неторопливые и уверенные шаги расслышали все и встали, приветствуя хозяина Белого дома, пусть и временного. «Здравствуйте, джентльмены!» Президент закрыл за собой дверь и уселся во главе стола. «Начинайте, Дон, и помните, мой срок близок к окончанию, поэтому можно действовать без оглядки. Хе-хе!» Рамсфелд скупо улыбнулся, проглядел свои бумаги и начал без лишней спешки. «И раньше, сэр, и теперь я остаюсь при одном и том же мнении. Война — это провал внешней политики. А в отношении Ближнего Востока это верно вдвойне. К сожалению, мы упустили время. Просто следили за тем, как иракцы невежливо отодвигают саудитов в пустыню, отнимая нефтепромыслы. И могу поклясться, что раздел королевства затеял Кремль. Мы еще могли хоть как-то решить наши проблемы через иранского шаха, но и тут нас опередили. Послушного монарха свергли, и теперь Персидский залив контролирует Багдад и Тегеран. Нас же туда не пускают. А залив запечатан как пробкой, военно-морской базой СССР». Генри Киссинджер стыдливо заерзал. «Много было неизвестных, мистер Рамсфелд», — промямлил он. Министр обороны холодно улыбнулся. «Ох уж эти мне темные данные», — проворчал он и заговорил в назидательном тоне. «Есть известные и неизвестные, вещи, о которых мы знаем, что не знаем. И есть неизвестные и неизвестные. Это вещи, о которых мы не знаем, что не знаем их». «Не будем углубляться в философию», — прервал его Форд. «Ваши предложения, Дон?» «Да, сэр», — церемонно поклонился глава Пентагона. «Что нам нужно? Маленькая победоносная война. Мы должны выпороть Тегеран. Именно Тегеран, джентльмены. Наказать и Иран, и Ирак одновременно мы не в состоянии. Да это не нужно. В Багдаде сами поймут, кто следующий. Вариантов для маленького победоносного акта мести вообще очень мало, в чисто военном смысле. Скажем, полностью исключаются серьезные наземные операции. Потому что стоит пройти цепи успешных партизанских акций, не говоря о большем, и призрак второго Вьетнама замаячит во весь рост. Уничтожение нефтяных терминалов потребует присутствия кораблей в непосредственной близости от целей. Военный выход, по сути, один. Авиаудары по Тегерану силами ВВС. Так гораздо проще с базированием. Инджерлик все же удобнее палуб. Да и пилоты 39-й ОТАК лучше адаптированы. К тому же можно дополнительно использовать аэродромы в Восточной Турции. Проводить операцию возмездия придется силами 39-й тактической группы, развернутой до 2-3 эскадрилей, тактических из состава 401-го истребительного авиакрыла и одну подавление ПВО из состава 52-го истребительного авиакрыла, все на F-4. Обеспечение с Диего Гарсии на B-52. Отвлекающие действия с обеих авианосных групп в Османском заливе. «Готовый план», — довольно покивал первый джентльмен. «Отлично, просто отлично. Быть может, стоит направить туда же третий авианосец. Форестол или Нимитс?» «Пожалуй», — Рамсфелд блеснул очками. «Три ударных группы выступят гораздо убедительнее. Тогда Нимитс», — бодро объявил Форд. «Резюмирую», — сухо сказал министр обороны. «Единственный для нас способ нанести удар возмездия с малым риском потерь — это разовый мощный удар ВВС, управляемым оружием по Тегерану с использованием наземного целеуказания для максимально вероятного поражения политического центра, так называемой социалистической исламской революции. Если такой удар будет успешен, растерянность и борьба за власть в высшем руководстве Ирана позволит нам предпринять дальнейшие шаги по снижению революционного порыва и энтузиазма. При этом ключевыми фигурами становятся иранские высокопоставленные военные. Думаю, пальцем он поправил очки. Мистер Даунинг знает, о ком я. Это известные и неизвестные, — тонко улыбнулся Джек. Сдержанные смешки угасли, и президент мягко шлепнул ладонью по столу. «Война началась, джентльмены!» Понедельник, 10 сентября, утро. Щелково, 40, проспект Козырева. Киврин выложил на мой стол модифицированные пластины и надулся от гордости. «Испытали все, на разных режимах», — важно доложил он. «И плоские, и... да всякие. Вогнутые из циркония самые эффективные. Лишь теперь он уловил мою рассеянность. О чем задумался, детина?» «Жить не дает твоя пластина», — ответил я в рифму, подпирая голову кулаком. «Да просто прикинул тут. Если использовать эти цирконевые штучки в ускорителе, мощность потока взлетит на порядке. И тогда что нам стоит задействовать инвертор на расстоянии? Да хоть в 200 километров. Как раз высота орбиты. Рассеивание», — напомнил Володя. «Все равно. Инвертирует так, будто спецзарядом зафигачили». «Салюта-6», — поддакнул Киврин. «Прямой наводкой». «Да нет, там места не хватит. Даже эмиттер не влезет. Нужно новую станцию запускать, тонн на 25, чтобы и тахионик поместился, и пара космонавтов. А вообще, знаешь, меня все это и пугает, и тонизирует». «Во», — заценил Володька, — «правильный подход к жизни. А то куксится чё-то, куксится. Атомная энергия, Миша, это не только бомба». «Хорошо, что напомнил. Надо нам напрячься, Владимир Батькович, заняться самим ходом времени. Как с него энергию надоить? А замедлить время? Или ускорить? А вовсе остановить? Представляешь, укладываешься ты в эту капсулу или саркофаг и как бы застываешь в безвремени. Вылезаешь потом лет через 20, а для тебя и минуты не прошло». «Ага», — оскалился аналитик. «Дети выросли, все уже старше папы, жена давно с другим». Неожиданно он смолк, тараща глаза, как рыба-удильщик, и выпалил. «Welcome». Я, воспаривший над мирской суетой, уставился на Володьку в легком замешательстве. «Hello?» — робко оттолкнулась от дверей. На пороге лаборатории переминался Джеральд Фейнберг. Отрощенные усы и бородка а-ля хиппи подходили к его джинсовому костюму и даже молодили профессора. «Здравствуйте, товарищ Гарин», — старательно выговорил ученый. «Меня хотели убрать, убить», — он смолк, перетряхивая скудный словарь. «Спасаться на борт корабля. Мурманск, КГБ. О, я есть гражданин Советский Союз. Меня зовут Герман Берг». «Добро пожаловать, товарищ Берг». Я крепко пожал несмело протянутую руку. Понедельник — самый подходящий день, чтобы начать новую жизнь.